и медленно встает, не сводя с меня взгляда, будто опасается того, что я внезапно наброшусь на нее и съем. «Тебе не надо бояться меня», — произношу мягко. Джейн замирает. «Я не...» «Все нормально. Я понимаю твои опасения, но я не превращусь в психа. По крайней мере, не сегодня». «Что это значит?» — хмуро спрашивает она. «Это подождет. Сначала мне нужна информация, которой ты владеешь». Несколько секунд Джейн молча стоит на месте. Вижу, да и чувствую, что эта тема для нее не менее интересна. Но Джейн, как всегда, берет себя в руки и вместо споров согласно кивает. «Хорошо, идем на кухню». Она первой покидает спальню. Я медленно иду следом по ходу движения, осматривая квартиру. Теперь мне еще больше любопытно, что это за харбор такой, где вместо тюрьмы квартиры, обставленные не самой плохой мебелью, имеющие шикарный вид из окна, а также холодильник, наполненный свежими продуктами. Пока Джейн занимается поздним ужином, я наблюдаю за ее спокойными, размеренными движениями. Решаю начать с простого. «Расскажешь, что произошло после того, как я отключился?» Джейн жестом зовет меня к столу и садится напротив. Когда я принимаюсь за еду, она начинает свой рассказ. Продвигаемся медленно, я постоянно затаю уточняющие вопросы, а Джейн старается припомнить все подробности. К тому времени, как она заканчивает, с ужином уже давно покончено. Задумчиво потираю подбородок, глядя на темное небо за окном. «Значит, завтра у нас встреча с большими шишками этого города», — констатирую я. «Да», — подтверждает Джейн. «И если с чокнутой докторшей все понятно, то этот неизвестный Дэвид остается темной лошадкой. Возможно, он и есть та самая военная крыша». «Ты была с военными почти 3 года и ничего не слышала про это место?» На всякий случай уточняю я. «В том-то и дело, что нет», — хмурится Джейн. «Мне известно о 3 подобных городах, в одном из которых я сама жила, но я никогда не слышала о том, чтобы в таких местах проводились какие-то работы с одаренными или психами. Для этого есть около 100 лабораторий по всей стране. А Рошель явно из ученых. Такие, как она, вообще не существуют, отдельно от военных. А значит, у нас серьезные проблемы, ведь они уже в курсе, что ты одаренный». «С этим разберемся чуть позже. Ты уверена, что нам не выбраться за пределы города незамеченными?» «На 100%!» – убежденно заявляет Джейн и совершенно неожиданно меняет тему. «Так значит, регенерация – это твоя 8-я способность?» Удивленно смотрю на нее. Вообще нет. У меня и до этого была ускоренная регенерация, но она стала еще более быстрой из-за укуса необычного психа. А вот что у него была за способность и передалась ли она мне, пока неизвестно. 8-я способность? Откуда ты? И тут до меня доходит. Тебе Алистер рассказал? Джейн сконфуженно пожимает плечами. «Не злись на него. Я просто пыталась выяснить, у него не обратишься ли ты. Он упомянул способности, что достались тебе от психов, и те, что от твоих друзей и брата. Кстати, я была удивлена, что меткость перешла к тебе от лав. Я вообще не подозревала, что она одаренная». Слушаю Джейн и понимаю, что что-то не сходится. «Подожди, когда это вы успели обсудить все это с Алистером?» Джейн устало вздыхает. «Прости, про это я совсем забыла. Алистер тоже здесь». «Что?» «Да, его задержали у одной из стен и привезли сюда. Он в этом же доме на 17-м этаже. Я разговаривала с ним 2 часа назад». «Черт!» «Да, до Курта он так и не добрался. Мы упустили шанс». Подавленное настроение Джейн угнетает и меня. «Тебе нужен отдых», — говорю я. «А тебе душ». С легкой улыбкой замечает она. «Охотно верю. Хорошо, остальное обсудим утром». Джейн поднимается из-за стола и собирает посуду. «Вон в той сумке одежда для тебя». «Спасибо». Благодарю ее, на что Джейн лишь слабо улыбается. Беру сумку и ухожу в душ. Что мы имеем? Первое. Мы живы и невредимы. Второе, мы влипли куда-то, откуда будет очень сложно выбраться. Третье, пока Джейн рядом, все мои способности под контролем. Я, сам того не понимая, подчинил их себе с единственным «но». Джейн всегда должна быть со мной. Четвертое и самое важное. Эта девушка нужна мне по совсем другой причине. Кажется, я только сейчас начал понимать, что Киллиан испытывает Клав, потому что чувствую нечто похожее к Джейн. Пугает ли меня это? Ни капли. Ведь я знаю, что чувства взаимны. Осталось только обсудить это с ней. Выбираюсь из-под душа и достаю совершенно новую одежду из сумки. Срываю бирки и одеваюсь. Наконец-то чувствую себя человеком. Выхожу из ванной комнаты и заглядываю на кухню. Джейн здесь нет. Перехожу в гостиную и останавливаюсь на пороге. Джейн спит на диване, свернувшись калачиком. От нее исходит спокойствие и умиротворение. Сам я совершенно не хочу спать. Двигаясь как можно тише, чтобы не разбудить ее, иду в спальню, беру плед, возвращаюсь в гостиную и укрываю Джейн. После этого обхожу квартиру, исследуя жилье на предмет оружия. Ничего подобного не нахожу, и это совершенно меня не удивляет. Осматриваю входную дверь. Я легко могу вывести из строя цифровую панель, благо подобное мне уже доводилось сделать. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл? Несмотря на то, что Джейн находится поблизости, я ощущаю тревогу. Смогу ли я защитить ее в нынешних обстоятельствах? Слишком мало данных, чтобы точно ответить на этот вопрос. И те крохи информации, что у меня уже есть, не являются обнадеживающими. Глава 24. Нейт. Остаток ночи провожу в размышлениях, сидя на диване в ногах у спящей Джейн. Ее умиротворение в какой-то степени успокаивает и меня, но я все равно продолжаю думать о том, как может сложиться наша дальнейшая судьба. Чутье молчит. Да из чего бы ему хоть как-то проявлять себя, если у меня нет ни одного плана, который можно поддержать или опровергнуть? Джейн просыпается вскоре после рассвета. Отправляемся завтракать, обсуждая возможные варианты развития событий, но ни один из нас не может быть уверен хотя бы в одном предположении. Дверь в квартиру открывается еще через пару часов. Чувствуя незнакомый запах сразу трех человек и поднимаюсь с дивана, на который мы с Джейн перебрались из кухни сразу после завтрака. Она тоже встает, и по мне бьет тревога, исходящая от нее. Шагаю вперед, прикрывая Джейн с собой, и в этот момент на пороге гостиной объявляются трое парней в возрасте от 20 до 25. Один из них, коротко стриженный блондин со светло-голубыми глазами, расслабленно опирается плечом о косяк и скрещивает ноги. «Я смотрю, твой приятель проснулся, сестренка. Отличная новость, нам не придется тащить его в госпиталь». Джейн снисходительно вздыхает, будто этот парень успел достать ее до глубины души. «И тебе доброе утро, Фрэнки», — ровно произносит она и делает шаг вперед, становясь рядом со мной. Краем глаза замечаю, что Джейн смотрит только на того из парней, который стоит по центру, с явным напряжением, написанным на лице. «В чем дело, Рой?» «Ты должна пойти со мной», — серьезно говорит парень. «Что? Куда?» с тревогой спрашивает Джейн, а я одновременно с этим беру ее за руку и крепко сжимаю ладонь. Джейн отвечает легким пожатием. «А она с тобой никуда не пойдет», — заявляю я. Рой окидывает меня почти безразличным взглядом. «Послушай, Нейт, я на твои права не претендую», — спокойно сообщает он. «Но ваш друг отказывается покидать квартиру по-хорошему, пока не увидит ее». Он кивает на Джейн. «Вы пробыли здесь меньше суток и уже доставили кучу проблем, а мне не нужны проблемы. Джейн скажет Алистеру, что все в порядке, и мы все вместе отправимся к Рошелле Дэвиду. Они, между прочим, ждут вас уже полчаса, а мы тут зря теряем время». Ни капли не впечатленный его речью, повторяю еще раз тем же тоном. Она с тобой никуда не пойдет. Мы не